ночные озера, на траур на черных волнах нинфары, как думы мои молчаливы, и будут забыты грустные чары серебряно-белой ивы. Луна освещает изгибы дороги и видит пустынное поле, как я задыхаюсь в тяжелой тревоге и пальцы ломаю до боли. Я вспомню, и что-то должно появиться, как в сумрачной драме развязка. Печальная девушка, белая птица или странная нежная сказка. Лебеди древних сказаний на белые выйдут ступени.